Глава вторая. Неприятные новости. Анна. Целительский корпус находился в левом крыле административного здания. В правом поселились стражи, боевой факультет. Ректор считал, что так всяко безопаснее, чем алхимики или стихийники под боком. И уж тем более рунологи. В нашем государстве давно канули в лету те времена, когда эта профессия считалась безобидной. Сейчас хорошо образованный и подготовленный рунолог может дать фору адепту с любого другого факультета. Главное не забывать про физическую подготовку. У нас за этим следит Магда. Идя по коридору, мы еще у входа услышали ругань декана-целителя и только подойдя вплотную к палате, различили реплики дяди. Резко подавшись вперед, рванула дверь на себя. «Куда всей толпой? А ну-ка ишь отсюда!» Магда, грозно уперев руки в бока, преградила нам путь. Она посмотрела на каждую со всей строгостью, но на мне взгляд смягчился. «Анна, можешь остаться. Остальные пусть ждут в коридоре». Юркнула в палату. Под потолком ярко светили фонари, разгоняя вечерние сумерки. Идеально чистое помещение сверкало. Заправленные кровати стояли вдоль стен, ожидая своих будущих пациентов. Дядя лежал возле распахнутого окна, которое впускало легкий ветерок, колыхавший слегка занавеску. Открывающийся прекрасный вид в другое время мог послужить усладой глаз, но сейчас все мое внимание привлекал магистр. Уже не такой бледный, он полусидел, подложив под спину подушки и укрывшись покрывалом. Заметив меня, дядя улыбнулся и поманил меня к себе, указывая на стул, стоящий рядом с его кроватью. Подойдя, аккуратно обняла самого родного человека на всем свете, не считая Бри и ее родителей. Когда мама и папа спасали столицу и все близлежащие территории от уничтожения клотами ценой своей жизни, именно дядя вынес меня из смертельной ловушки. Только он, как рунолог, смог увидеть проход и спасти меня, растратив почти весь свой резерв. Эти последствия не прошли даром. Великий Нейт Бранург почти выгорел. Почти. Остались лишь крохи магии от былого величия. Но дядя не впал в отчаяние, раскрыл секрет клотов и, устроившись преподавателем в академию, посвятил свою жизнь адептам. Хоть я и жила у брата отца в семье родителей Бри, именно брат мамы, Нейт Бранург, стал для меня спасительной соломинкой. Еще малышкой я с замиранием сердца слушала рассказы о его достижениях. Когда мне исполнилось 10, дядя допустил меня к экспериментам. У меня оказались способности именно к рунологии, как у папы. Мама была стражем. Мы с дядей научились понимать друг друга без слов, одним взглядом. Вместе с ним мы разгадали секрет клотов. «Нейт, тебе надо принять еще вот эту микстуру». Магда без зазрения совести прервала наши гляделки. Она выставила на прикроватный столик высокий стакан с микстурой ярко-малинового цвета. Я с сочувствием посмотрела на дядю. Лекарство столь неординарной расцветки обычно на вкус очень отвратное. «Дядя, как твое самочувствие?» «Нормально». «Нормально?» Целительница была возмущена до глубины души и, обращаясь ко мне, сдернула покрывало с дяди. «Анна, эти доморощенные драконы испоганили все, что только можно. Въедино слилось три параметра — истощение, руна, драконья магия. Все это привело к катастрофе. Неправильно сроченные кости пришлось ломать заново. Благо, магия на тот момент еще действовала». «Что вы имеете в виду?» Я с ужасом рассматривала ногу магистра. Она была покрыта странной субстанцией белого цвета, похожей на застывший кокон, состоящий из тонкой ткани и глины. «Это значит, что применение магии приведет к ампутации конечности, то есть ноги. Ты наложила стазис, дракон активировал рост, что привело к резонансу, плюс резерв исчерпан. Бедный организм не знал, за что хвататься. Вот и результат». «А это что такое?» Я указала на ногу дяди. «Старинный метод. Так лечили на заре освоения лекарского дела. Кости фиксируются с помощью гипса и ткани. Через 5 недель снимем гипс и надеюсь, что на этот раз кость срастется правильно, иначе опять придется ломать». Магда страдальчески вздохнула, на что магистр лишь улыбнулся. «Благо магия к тому моменту восстановится, и этот процесс пойдет быстрее и легче». «То есть ты не поедешь по обмену?» — обрадовалась я, обращаясь к дяде. «Нет». «Само спокойствие. Он снова улыбнулся. Хоть одна хорошая новость. «Куда ему с такой травмой?» — заворчала женщина. «Я вместо него поеду. Поучу этих криворуких драконов, как надо обращаться с пациентами. Они у меня все узнают, запомнят и потомкам передадут». Я хотела посидеть еще немного, но Магда не позволила. «Иди, тебя там подруги заждались, а мне пациенты еще спать уложить с комфортом надо», проговорила она, легонько подталкивая меня в спину. «Еще и самой отдохнуть. Завтра сплошные зачеты». «Угу, отдохнет она. У кровати всю ночь просидит». Девочки караулили под дверью. Новость они слушали, раскрыв рты. «Я должна это увидеть», — зашептала Бриз горящими от восторга глазами. «Целитель, что с нее взять?» «Завтра проскользнешь мимо влюбленной женщины. Гипс только через 5 недель снимать будут». В общежитие шли молча. Каждый обдумывал сложившуюся ситуацию. «Я так точно. Дядя не поедет к драконам — это хорошо. Перелом — плохо. Магда уедет — плохо. Бри увидит старинный метод лечения — хорошо. Только на моей защите, которая должна быть через 2 недели, дядя присутствовать не сможет. А он так хотел. Самоуверенные ящеры». Лежа в кровати, обдумывала возникшую ситуацию. Выходка драконов и травма дяди никак не желали покидать мои мысли. Полночи проворочилась с бока на бок. Как итог, я не выспалась и утром проснулась с головной болью. Разбудила меня кузина, хотя обычно именно я являюсь ранней пташкой. Быстрые сборы, и вот, идя по коридору, я чувствовала усталость, хотя день только начался. Марго и Белла догнали нас по дороге на завтрак. В столовой я выбрала кашу, сладкую булочку и отвар из трав. Он хорошо помогает взбодриться. Первый же глоток принес уверенность в сегодняшнем дне. Чего я зря волнуюсь? Дядя в относительном порядке. Через месяц закончится защита дипломных работ у пятикурсников и сессию остальных адептов. Начнутся каникулы. Вернется Магда. А драконам можно только посочувствовать. Я подумаю над предложениями о трудоустройстве из нескольких престижных учреждений. Хотя душа больше тянется к исследованиям. Может остаться в академии? Ректор уже не раз намекал. «Адептка Анна Вейс Бранург, немедленно пройдите в целительское крыло». «Повторяю, адептка Анна Вейс Бранург, немедленно пройдите в целительское крыло». Магический вестник громыхнул надо мной, оповещая всех присутствующих в столовой о моем срочном вызове. Сердце на секунду замерло, а потом забилось, как испуганная пташка. Горло сжал спазм, перекрывая доступ воздуха. Я рванула из-за стола, опрокидывая поднос. Затормозила, оборачиваясь, но Бри махнула рукой, мол, беги и сами разберемся. Я опрометью выбежала из столовой, которая находилась через одно здание от административного корпуса. Мне показалось, что время растянулось, и с каждым шагом я не приближаюсь к заветному месту, а отдаляюсь. В палату я ворвалась запыхавшаяся, и первым делом отыскала взглядом дядю. Он сидел на кровати, живой и здоровый, улыбался и уплетал завтрак. Заметив меня, чуть не подавился и с осуждением посмотрел на ректора, который сидел тут же на стуле рядом с его кроватью. «Даниэль, ты что, не предупредив адептку, вызвал ее с помощью вестника?» «Зато быстро пришла». И бровью не повел этот нехороший маг. «Проходите, Вейс, присаживайтесь. Нам предстоит очень серьезный разговор». В этот момент в палату зашла Магда. «О, все в сборе, можем приступать». «Сначала магистр Бранург доест», — непреклонным тоном сказала Магда. Она указала мне на стул, сама заняла соседний. «Потом я вам, уважаемый Даниэль Левгат, расскажу о вреде создания стрессовых ситуаций для адептов в условиях повышенной нервозности этих самых адептов, к чему приводят последствия из-за таких опрометчивых поступков. Давно не восстанавливали здания, разрушенные вчера клотами не в счет». Дядя доедал со скоростью клотов, не обращая внимания на осуждающий взгляд Магды. «Согласен, погорячился. Но время не ждет». Ректор тут же пошел на попятную, не желая спорить с целительницей. «Итак, Анна, Ты уже в курсе предстоящей поездки одного из преподавателей в КАМ в этом учебном году?» Я утвердительно кивнула. «Пакт был составлен до известного нам происшествия. В связи с неправомерными действиями драконов на нашей территории, нам удалось добавить несколько пунктов на выгодных условиях для нашего государства. Но убрать старые договоренности император драконов отказался». Я внимательно слушала ректора, не совсем понимая, к чему он ведет. «Так вот, одним из условий был приезд нашего педагога в КАМ. Специализация указана заранее, изменить ее не представлялось возможным». «Подождите. Я, кажется, поняла, на что намекает Левгат. Внутри поднялась волна гнева. Магистр Бранурк вообще-то получил травму, причем по вине драконов. И они еще смеют что-то требовать?» «Полегче, адептка». Ректор поотечески похлопал меня по плечу. «На данное заявление нам было сказано следующее. У вас в стране что, только один дипломированный рунолог? Такой дефицит с кадрами? Да вы не волнуйтесь, мы его окружим такой заботой, что он уезжать не захочет». Далее последовал снисходительный смех. Я оторопела от такой новости. Ящеры, и этим все сказано. «Вы же не собираетесь отправлять дядю?» «Волнуюсь, я не учла субординацию, но мне сейчас это и не важно. Неужели они пошлют его с такой травмой?» «Еще чего!» Тут же вмешалась Магда. «Такого не будет. Своих пациентов я в обиду не дам». «Так вот...» Ректор вздохнул. «Нам нужен другой рунолог». «Если честно, то я уже ничего не понимаю». Я переводила удивленный взгляд с одного на другого. «Если дядю не отправляют, то зачем вообще мне все это рассказывать? Обычные адептки и секреты государственного масштаба?» «Видишь ли, девочка...» Ректор запнулся. Потом подорвался со стула и, подхватив стакан воды с тумбочки, осушил его одним махом. «Требуется рунолог с таким же уровнем подготовки, как и Нейт или выше. Больше можно, меньше нельзя. А в нашем королевстве есть только один человек, отвечающий данным требованиям». «И я, кажется, догадываюсь, кто это». Взгляд Левгада говорил красноречивее слов. «Король дал свое согласие, осталось дело за малым». «Подождите!» — я сглотнула вязкий ком. «Я же еще адептка, и защита дипломного проекта только через 2 недели». «Нашла проблему». Тут же отмахнулся мужчина. «Я уже все заверил. Учитывая твой вклад в развитие рунологии, Верган справедливо подписал твою аккредитацию на магистра». Я почувствовала себя рыбой, выброшенной на лед. Сидела, открывая и закрывая рот, но не произнося и звука. Никто в нашем королевстве не может похвастаться такой головокружительной карьерой. «Аня», — вмешался в разговор дядя, — «ты, как никто другой, заслуживаешь степень магистра. Дипломную работу ты могла защитить еще в том году. Зря отказалась. А кто подменял меня на занятиях у первогодков? Дети в восторге от твоих лекций. Кто разработал охранные принципы рунологии? Кто усовершенствовал их в боевые?» «Дядя, мы сделали это вместе. Зачем присваивать мне все лавры?» «Вместе. Но ты, будучи подростком, проделала колоссальную работу, на которую не каждый взрослый способен. Но все это не означает, что ты должна слепо следовать указу короля. Наша страна нуждается в тебе больше, чем ты в ней. А уважаемому Левгаду и несравненному Вергану Справедливому стоит помнить, кто твоя мать!» Чуть повысил голос дяди, обращаясь к ректору. «Император драконов с радостью примет в свои жаркие объятия столь талантливую подданную. У адептки Вейс нет жениха. Не боитесь, уважаемый ректор, что на нее начнется охота?» «Помолвку можем провести хоть сегодня. Список достойных кандидатов готов. Король сам отбирал». «Что?» — взревел магистр Бранурк. «Даниэль, ты на пару с Верганом совсем ополоумел?» «Спокойно. Это будет фиктивная помолвка, обмен браслетами без посещения храма». «Ни за что». «Это не тебе решать, адептка у нас совершеннолетняя». «Совершеннолетие через 2 недели, поэтому решать мне». «Ну да, защита стояла как раз в день моего рождения». «Хватит!» Замолчали оба. Магда грозно цыкнула на обоих мужчин. «Значит так. Анна сама решит, ехать ей или нет. Если согласится, то я еду с ней хотя бы на неделю. И я этим драконам так хвосты накручу, что зарекутся обижать нашу девочку». Все трое посмотрели на меня, а я сидела и не знала, что сказать. Ехать к драконам, тем более обзаводиться женихом, пусть эффективным, совершенно не хотелось. «Что будет, если я откажусь? Это навредит?» Я запнулась и посмотрела на дядю. «Адептка, мы не драконы». Ректор понял меня без слов. «Отказ на тебя и магистра Бранурга никак не повлияет. Следующим кандидатом после тебя является магистр Тронс». Я непроизвольно скривилась. «Тронс — прекрасный человек. Добрый, смелый, отзывчивый, умный. Однако есть одно «но». Он не умеет объяснять. Худшего преподавателя сложно и вообразить. Ему бы на практике применять свои знания, цены бы ему не было. Хотя он уже и сам все понял. Насколько я знаю, Тронс собрался увольняться. Из всего этого следует только одно. Если поедет Тронс, над нами будет смеяться вся империя драконов. Они останутся при своем мнении, рунология — удел бездарных и слабых магов». «Я согласна». Ректор аж подскочил на стуле от счастья, а дядя прикрыл глаза. «Но никаких женихов». «Анна, жених отпугнет от тебя любителей легкой наживы. Все же честь и совесть у драконов есть. Даниэль, где там твой список?» «Прекрасно». Ректор с довольной улыбкой протянул дяде свиток. «Советую обратить внимание на кандидатуру под номером 1. Магда, на каком основании ты хочешь посетить империю драконов?» «На основании безалаберности их адептов. Научу, как необходимо вести себя в экстремальных ситуациях, чтобы не навредить себе и пациенту». «Договорились, бумаги будут». «Ани, я могу поехать только на неделю. Боюсь оставлять надолго Нейта». Я машинально кивнула, соглашаясь с доводами целительницы, а сама, как и дядя, не могла оторвать взгляд от фамилии кандидата под номером 1. Мы переглянулись с дядей. «Даниэль, мы согласны на кандидата под номером 1, но нам нужна расписка о подтверждении помолвки без обязательств и возможности ее расторгнуть по первому нашему требованию». «Будет». Ректор сиял от счастья. «Магистр Анна Вейс Бранург красиво звучит. Так вот, Анна, раз ты уже магистр, то от уроков освобождаешься. Они тебе теперь без надобности. Зарплату за этот месяц перечислю на твой банковский счет. Банковский вексель, верительные грамоты, билеты и аванс наличными я выдам тебе завтра». «Завтра? Что?» Мы воскликнули с Магдой одновременно. Я удивлённа, она с возмущением. «Отъезд завтра. Билеты уже куплены. Поэтому собираемся, магистры, в темпе. Если нужно что-то срочное, но очень необходимое купить, отправляйтесь к секретарю. Он выдаст деньги. Распоряжение я уже подписал». «Даниэль, это что такое? Разве так можно?» Магда разозлилась не на шутку, а я потихоньку под одобрительный кивок дяди вышла из палаты. Из целительского корпуса я уходила в слегка шокированном состоянии. У меня всего сутки. На пороге меня поджидала Бри. «Ну как, магистр в порядке?» Я заторможенно кивнула. «А что случилось-то?» Вкратце, как только могла, я пересказала ей все новости, включая, кто станет моим фиктивным женихом. «Ничего себе! Такое событие и без меня? Жди здесь!» Бригитта кинулась внутрь здания, я же обессиленно опустилась на ступеньки. Надо переварить информацию и решить, что мне нужно взять с собой. Времени мало, а дел много. Из вещей возьму только самое необходимое. Да это и не важно. Не на светский прием еду. А вот из учебников придется брать все. У этих драконов, поди, литературы из разряда рунологии вообще нет. Или есть такая, что давно устарела? «А они!» — кузина выскочила на улицу, как черт из табакерки. «Я еду с тобой!» — она кинулась мне на шею обниматься. «Но как?» «Ректор был против, но магистр Магда его уговорила. — сияла сестренка. «И твой дядя поддержал. Против нас троих он не выстоял». «А тебе тоже жениха сосватают?» «Нет. Я вернусь с Магдой, а она лучше любого жениха способна отогнать ухажеров». Мы рассмеялись. «Что ж, хоть неделю буду не одна». Артур. «Как вы могли так оплошать? Я что говорил? Никакой самодеятельности. Действовать четко по указу. Вы чуть не сорвали всю операцию». «Отец». «Молчи. Вы нас всех подставили». «Нет, вы подставили империю». Отец разбушевался не на шутку. «Это я виноват», — подал голос Алекс. «Лучше б молчал». «Вы оба виноваты», — вмешался дядя. «И ладно, Алекс, молодой еще. Но ты, Артур, я от тебя такого не ожидал». Великий император драконов Алессандр Райтерк, отец Алекса, и его брат несокрушимый Джеймс Райтерк, и по совместительству мой отец, изволили гневаться. Хотя чего уж там, мы действительно промахнулись. Оправдываться по второму кругу не имело смысла. Что затребовал Верган Справедливый? Вот что самое главное. Отец протянул мне свиток. Раскрыв его, вчитался в строчки. За спиной возник Алекс и тихонечко присвистнул. «А государство Вейлинг не обнаглело? Брат, как всегда, не сдержан». «Нет, сын, не обнаглело». Император жестко усмехнулся. «Это лишь половина от их первоначального списка. Их делегация билась за каждый пункт. Но главное не это». «А что?» Брат вскинул голову и слегка подался вперед. «Рунолог Нейт Бранург подвергся нападению дракона». «Я его спасал!» — взревел Алекс. «В силу своей некомпетентности ты не заметил руну, которая вошла в резонанс с твоей магией. Магистр чуть без ноги не остался». Брат ошеломленно опустился в кресло. «То есть рунолог к нам не приедет?» «Мы так и не узнаем, почему соседнее государство так восхваляет рунологию и что они делают с клотами». «Приедет», — с торжеством произнес отец. «И квалификация у него будет не ниже, чем у магистра Бранурга». «Как? Он же имеет высшую категорию. Вы за ним полжизни гонялись». «По глупости читы Бранург мы упустили их детей, Нейта и Эльзу. Ваша задача — любыми способами уговорить прибывшего рунолога остаться у нас. Для этого вы возвращаетесь на месяц в Академию». «У-у-у-у!» Брат схватился за голову. Не любит он таких ограничений. «Алекс, это еще не все», — поддел сына император. «Чтобы драконы впредь знали, как совмещать целительскую магию и руны, к нам едет их знаменитый целитель, который в течение недели преподаст несколько уроков адептам Кам». «Какая прелесть! Сама доброта, а не враждующее государство». Из кабинета императора мы уходили с паршивым настроением. «И что будем делать?» Брат сразу преобразился, став серьезным. Амплуа балагура и весельчака осталось за дверьми роскошных апартаментов его отца. «Исправлять ситуацию». Я осмысливал полученную информацию, но верного решения пока не находил. «Раз о новом рунологе мы ничего не знаем, будем действовать по обстоятельствам». Наша разведка так и не смогла выяснить имена прибывающих магистров. Маги государства Вейлинг всю информацию держали в строжайшем секрете, сохраняя интригу. «Ничего, справимся». Уже на улице, выйдя из дворца, мы с братом сменили ипостась и взметнули ввысь. Члены императорской семьи имеют право оборачиваться в любом месте, даже если это соседнее государство, установившее запрет на полеты во второй ипостаси. Но для налаживания контакта приходилось терпеть. Я скрипнул зубами, вспоминая шумный и тесный транспорт. Ни одно самое роскошное купе поезда или машины не сравнится с простором небес. Утренний воздух охладил разгоряченное тело, принеся облегчение уставшей душе и возвращая ясность в мысли. Полет меня всегда успокаивал, помогал сосредоточиться и найти верное решение. Срочный вызов от отца застал нас в гостинице. Нам было велено возвращаться, и немедленно. Парни возмущались больше для порядка, понимая, с указами императора не спорят. Плюнув на все, мы сменили ипостаси и поднялись выше облаков. Нас не могли отследить маги. Мы спешили вернуться и узнать, в чем дело. Но мы опоздали. Заседание с послами соседнего государства было уже в самом разгаре. Делегация из Вейлинга использовала портал для перемещения и оказалась во дворце императора быстрее нас. Портал — это очень редкий и не до конца стабильный артефакт. Маги сильно рисковали, используя его. Хотя ходит слух, что именно благодаря магии, которую используют клоты, маги Вейлинга смогли его доработать. Именно поэтому драконы заинтересовались магическими червями и нас отправили на задание. Нам пришлось ждать окончания совещания. Еще не рассвело, а мы выслушивали претензии от самого императора и понимали, как напортачили. В конце концов, дядя выгнал нас от греха подальше, чтобы успокоиться. Второй раз мы с Алексом пошли вдвоем, чтобы узнать наказание. Этого достаточно. Что ж, все могло закончиться хуже. А возвращению в академию друзья обрадуются. Алекс больше дурачился, а сам в душе, как и все мы, с любовью вспоминает годы учебы. Было весело. Жили дружно, проказы списывали на желание узнать как можно больше. Потом всей толпой отрабатывали наказание. Хорошее время. Парни ждали нас, так никто и не лег спать, а ведь уже больше двух суток на ногах. Как и предполагал, друзья воспряли духом и обрадовались назначению в академию. Теперь за сутки надо подготовить все необходимое и выдвигаться на позицию. Выспимся в академии. Элитная пятерка драгунов возвращается в Кам.